Мы ведь приехали в Припять в 1976 году после окончания Московского энергетического института. Работали вначале в группе рабочего проектирования гидропроекта. В 79 году муж перешел работать на эксплуатацию, работал старшим инженером управления турбиной, старшим инженером управления блоком, начальником смены турбинного цеха, заместителем начальника смены блока. В январе 86 года стал начальником смены блока. В этой должности его застала авария. Утром 26 апреля он не вернулся домой с работы. Я позвонила к нему на БЩУ-4, но телефон не отвечал. Я звонила еще Брюханову, Фомину, Дятлову, но телефоны не отвечали. Уже значительно позже я узнала, что телефоны отключили. Я очень волновалась. В ту первую половину дня бегала, всех спрашивала, искала мужа. Уже все знали, что авария, и меня охватила еще большая тревога. Бегала в горисполком к Волошке, в горком партии к Гомонюку. Наконец, расспросив многих, узнала, что он в медсанчасти. Я бросилась туда. Но меня к нему не пустили. Сказали, что он сейчас под капельницей. Я не уходила, подошла к окну его палаты. Вскоре он подошел к окну. Лицо буро-коричневое. Увидев меня, он засмеялся, был перевозбужденный, успокаивал меня, спрашивал через стекло о сыновьях. Мне показалось, что он в это время как-то особенно радовался, что у него сыновья. Сказал, чтобы я не выпускала их на улицу. Он был даже веселый, и я немного успокоилась. Свидетельствует Геннадий Николаевич Петров, бывший начальник отдела оборудования Южатомэнергомонтажа. Проснулись в 10 утра 26 апреля. День как день. На полу теплые солнечные зайчики, в окнах синее небо. На душе хорошо. Приехал домой, отдохну. Вышел на балкон покурить. На улице уже полно ребят. Малыши играют в песке, строят домики, лепят пирожки. Постарше гоняют на великах. Молодые мамаши гуляют с детскими колясками. Жизнь как жизнь. И вдруг вспомнил ночь, как подъехал к блоку, тревогу и страх ощутил. Сейчас вспоминаю и недоумение. Как это может быть? Все обычно и в то же время все страшно радиоактивно. Запоздалая брезгливость в душе к невидимой грязи, потому что нормальная жизнь. Глаза видят все чисто, а на самом деле все грязно. В уме не укладывается. К обеду стало веселое настроение, и воздух стал ощущаться острее. Металл, не металл в воздухе, а так что-то остренькое. И во рту возле зубов кисленько, будто батарейку слабенькую языком пробуешь. Сосед наш, Михаил Васильевич Метелев, электромонтажник с ГАМа, часов в 11 полез на крышу и лег там в плавках загорать. Потом один раз спускался попить. Говорит, загар сегодня отлично пристает, просто как никогда. От кожи сразу, говорит, паленым запахло и бодрит очень, будто пропустил стопарик. Приглашал меня, но я не пошел. Говорит, никакого пляжа не надо, и хорошо видно, как реактор горит. Четко так на фоне синего неба. А в воздухе в это время, как я потом узнал, было уже до 1000 миллибер в час. И плутоний, и цезий, и стронций, а уж йода 131 больше всего, и в щитовидке он набился туго к вечеру. У всех, у детей, у взрослых. Но мы тогда ничего не знали. Мы жили обычной, и теперь я понимаю, радостной человеческой жизнью. К вечеру у соседа, что загорал на крыше, началась сильная рвота, и его увезли в медсанчасть. А потом, кажется, в Москву или в Киев. Не знаю точно. Но это воспринялось как бы отдельно. Потому что обычный летний день, солнце, синее небо, теплынь. Бывает же, кто-то заболел, кого-то увезла скорая. А так во всем был обыкновенный день. Я уже потом, когда все сказали, вспоминал ту ночь, когда подъехал к блоку. Рытвины на дороге в свете фар вспомнил. Покрытые цементной пылью бетонный завод,